27 февраля 2006 года, 01:15, остров Транхольмен, Стокгольм, Швеция. «Так кто же это был?» — спросила Брит, имея в виду внезапное появление Яни. В это время она усаживалась на один из снегоходов, стоящих в гараже. «Невидимка!» — мысленно произнесла Джейми, садясь на другой. «Еще один друг Йоргена Эдерса», — сказала она вслух. «Он появился как раз вовремя», — заметила Брита. «Микрофон», — кратко объяснила Джейми. Двигатели обоих снегоходов ожили. Брита понеслась первой, направляясь к открытым воротам. До огороженной территории было всего 3 минуты езды. Забор из толстой проволочной сетки окружал стоянку. Для снегоходов, рассудила Джейми, поскольку автомобилей на острове не было. За ней виднелось приземистое здание. Брита достала электронную карточку, готовясь отпереть замок, однако ворота были распахнуты. Резко затормозив, Брита спрыгнула со снегохода. Джейми остановилась рядом. Брита отперла карточкой массивную металлическую дверь, ведущую в здание, и вбежала в коридор, но там никого не было. «Добрая мать!» — пробормотала она. «Господи!» Бриту трясло, как осиновый лист. Однако она проверила камеры, где содержались похищенные подростки. Все помещения были пусты. Задрожав еще сильнее, Брита открыла дверь в спальное помещение. Все 3 охранников были внутри, мертвые. Один лежал у самой двери, убитый точным выстрелом в затылок. Второй получил пулю в грудь и растянулся поперек кровати. Третий, судя по всему, пытался бежать и был застрелен в спину. Брита вскрикнула и зажала рот ладонью. Очевидно, убийца был уже здесь. Кровавая расправа началась. «Куда?» — спросила Брита, безумно озираясь по сторонам. Вернувшись в коридор, Джейми заметила, что дверь в противоположном конце не совсем закрыта. Толкнув ее, она выглянула на улицу и посветила мощным фонариком, вмонтированным в портативное устройство. «Посмотрите туда», — сказала Джейми. Когда Брита присоединилась к ней, Джейми указала лучом света на дыру в ограде. «Я знаю, куда они направились. На снегоходах мы их быстро догоним». Брита поспешила к своей машине.